Глава 4. Академия контролируемых изменений. Ретри оказался милым, разговорчивым парнем, и всю дорогу от загородного дома мистера Эша до Академии контролируемых изменений развлекал Луизу веселыми рассказами о жизни на Рамосе. Она в основном помалкивала, глядя, как далеко внизу проплывают зеленые барашки лесных массивов, драгоценные вкрапления мелких водоемов, дома, бело-золотые, так похожие на древние башни замков, прародины всего человечества. Спросила только. «А где поля?» «Что вы, мисс Мар, какие поля? Рамос — главная планета Империи Квион. Аграрные планеты все больше на периферии». «У», — только и сказала она. Потом подумала и вновь спросила. «Простите, Ретри, а вы давно работаете у мистера Эша?» «Лет 5», — охотно откликнулся парень. «А что?» «Скажите, а он кто?» Ретри оторвался от руля, оглянулся на нее с улыбкой. «Мисс Мар, видимо, для вас он просто мистер Эш. Примите как данность». Она приняла и умолкла. «Не обижайтесь, мисс Мар. Понимаете, я не могу...» «Разумеется, не можете». Она задумалась. Вернее, эта мысль возвращалась время от времени, не давала ей покоя. Луизе начинало казаться, что все происходящее с ней не просто так. Реми, пусть бы он трижды сдох в лапах агдов, не просто так поволок рабыню на Рамос. И вручил ее далеко не первым встречным. В итоге, после ночи издевательств она попала в дом к весьма непростому человеку, который одним уверенным щелчком пальцев организовал ей документы на имя Луизы Вивьен Мар и отправил учиться в столичную академию. «Ведь точно так же очень быстро и просто он мог меня убить. Но не убил. Почему? Вряд ли по доброте душевной. Луиза была уверена в том, что такие люди не могут позволить себе быть добрыми. Один раз расслабился, и все. Ам! Съели тебя более зубастые». Ощущение медленно назревающей опасности усилилось, пустило тонкие, но прочные корешки, оплело сердце. Загадочный мистер Эш, вне всякого сомнения, был опасен. В игры с таким играть точно не стоит. Никогда. Но вместе с тем, находясь рядом с ним, Луиза начинала чувствовать себя в полной безопасности. И это было настолько ново и непривычно для нее, лишённые воспоминаний о себе, что она терялась в собственных ощущениях. Только сердце ускоряло бег и почему-то пальцы покалывало. Как тогда, когда она взяла его под руку. «Мы почти на месте», — прервал ее размышление Ретри. «Вон, смотрите, мисс, Академия». И она посмотрела. Территория Академии была вынесена за пределы города, окруженная лесом. С высоты полета Луиза увидела привычное, уже бело-золотое нагромождение башен, парк вокруг, а чуть в отдалении — несколько малоэтажных зданий, белых, с остроконечными охряными крышами. Немного страшно. Но ведь мистер Эш предупреждал, что будет непросто. Ретри посадил аэромобиль прямо перед административным зданием, учтиво подал руку, помогая выбраться на жесткое, чуть пружинищее покрытие. «Я бы предложил мисс Мар сначала явиться в приемную ректора с предписаниями мистера Эша, а уж потом я отнесу ваши вещи туда, куда вас поселят». Она кивнула, машинально разглаживая подол строгого платья. Заметила, что руки подрагивают, и мысленно ругнулась. «Смелее, Луиза, смелее! Ты пережила не такое, а теперь дрожишь, как листок!» Внезапная мысль. «Не хватает его. Мистера Эша, то есть. С ним, наверное, было бы спокойнее. Но вряд ли они когда-нибудь увидятся, так что...» Вздохнув, она пошла вслед за Ретри. «Надо быть сильной и смелой, и тогда все получится». Ректор оказался солидным и очень спокойным мужчиной. Под стать ему был кабинет, просторный, светлый, выдержанный в классическом стиле. Когда везде сплошь натуральное дерево, художественная штукатурка на стенах, а светильники — стекло и состаренная бронза. Он окинул Луизу заинтересованным и почему-то насмешливым взглядом поверх очков в тонкой золотой оправе. Отложил в сторону бумаги. «Ну что же вы, садитесь, мисс Мар, садитесь. Уж извините, что так между делом, вы же понимаете, что у ректора дел по горло». И улыбнулся. Хитро и немного снисходительно, как будто Луиза была для него всего лишь маленькой и глупой девочкой. Впрочем, разве не так? Луиза поежилась. В последнее время ей редко улыбались, вот просто так, без последствий. Она даже оглянулась на дверь и едва удержалась от соблазна подойти и подергать за ручку, не заперто ли. А страх уже подкрадывался неслышно, охватывая шею мягкими лапами с игольчатыми когтями. «Держи себя в руках. Ты в приемной ректора. С тобой ровным счетом ничего не случится, тем более, что все плохое уже давно произошло». Но все равно было страшно. Так что начала потряхивать, будто она подцепила простуду. Луиза сжала зубы и уставилась на ректора, который тоже с явным интересом ее разглядывал. «Зачем? Почему он так на меня смотрит? Я не хочу уйти отсюда подальше, где никто не найдет». Ректор был гораздо старше мистера Эша, но принадлежал к той редкой породе мужчин, которые с возрастом становятся только лучше. У него были темные, как ежевика, глаза, острый хищный нос, лоб, исчерканный морщинами, аккуратно причесанные седые волосы, не утратившие густоты. Она медленно, на подгибающихся ногах, подошла к столу и положила на край папку с рекомендациями мистера Эша, а сама устроилась в кресле напротив. Ректор сцепил пальцы в замок, продолжая бесцеремонно рассматривать ее. Взгляд черных глаз давил, лишая остатков храбрости. Желание вскочить и бежать из этого роскошного кабинета сделалось почти непреодолимым. «Бумаги, мистер...» — хрипло прошептала Луиза. «Варус, к вашим услугам». Хитрая улыбка. «Эш связался со мной и предельно ясно объяснил ситуацию. Можно сказать, поставил перед фактом, что в нашей академии будет обучаться новая студентка. Ну а поскольку отказать ему я не могу, то можете считать себя первокурсницей, мисс Мар. Выбрали нейрокриптографию? Замечательная, весьма перспективная специализация. Если очень сильно повезет и дотянете до окончания последнего курса, получите возможность работать в лучших и самых комфортных городах Рамоса». «Дотянете?» — переспросила она. «Как это? Почему?» «Я имел в виду, если не отчислят из-за неуспеваемости», — отчеканил ректор, сверкнув темными глазищами. «Хоть вы протеже моего приятеля и очень высокопоставленного лица, неспособных здесь не держат. Так что, моя драгоценная мисс Мар, вам придется поднапрячься и поработать головой. Возможно, это будет несколько ново для вас. Вероятно, вы привыкли по-иному добиваться желаемого». И еще раз окинул презрительным взглядом так, что щекам вмиг стало жарко. «Да он считает меня содержанкой, вот и все», — вдруг сообразила она. «Обидно-то как». Роскошный кабинет ректора поплыл перед глазами. Луиза попыталась сморгнуть набежавшие внезапно злые слезы. «Мисс Мар, так дело не пойдет», — скрипнуло отодвигаемое кресло. Варус поднялся и подошел к ней. Луиза, опустив голову, не могла его видеть. Шмыгнула носом и с ужасом поняла, что плачет и ничего с этим не может поделать. «Мисс Мар, посмотрите на меня». Она замотала головой. Было больно и стыдно от того, что сидит, ревет, как дурочка в кабинете ректора. Что он теперь о ней подумает? Что мистер Эш прислал на обучение не просто содержанку, а еще и истеричку? «Мисс Мар». Варус позвал ее совсем тихо, прикоснулся к плечу. Она дернулась, снова вернулся страх. Ей совершенно не хотелось, чтобы кто-то ее трогал, пусть даже и ректор. Хватило Рэми и того белобрысого мерзавца, которому, ну, очень хотелось наказать дерзкую рабыню. «Так, ну все, довольно, мисс Мар. У меня здесь ежегодно перед отчислением девицы рыдают, так что если вы думаете, что я поведусь на эти ваши трюки, то ошибаетесь. Вот такие же, как вы, которых прислали учиться. Да, они умом не блещут, как говорится». В голосе Варуса прозвучал металл. «Да, ему надоело. А ей-то что делать? Когда, невзирая на доводы рассудка, слезы продолжают горячими горошинами катиться по щекам. Хотелось вскочить на ноги, крикнуть ему в лицо: «Нет, я не такая, я не одна из тех девиц!» Но вместо этого душа разрывалась в клочья, и слезы, слезы, проклятые слезы. «Вот ваше распределение, вот ключи от апартаментов», — продолжил, как ни в чем не бывало, Варус. «Идите и приступайте к учебе. Надеюсь, вы все же доучитесь и станете одной из выпускниц академии. Хотя я уже ни в чем не уверен». Луиза поднялась. Щеки горели. Взяла со стола карточку и модуль памяти, кивнула и побрела прочь, не прощаясь. «И да, мисс Мар», — прозвучало сухо за спиной, «не сочтите за труд прогуляться до медблока и попросить успокоительного. Я ведь не сказал ровным счетом ничего такого, из-за чего действительно надо плакать. По большому счету, плакать надо мне, ректору этой замечательной академии. Это ведь мне присылают девушек, которых кому-то надо хорошо пристроить. А потом я вынужден заниматься их отчислением. Да, помимо этого, еще и объясняться с теми, кто их устраивал сюда вроде как учиться». Она замерла и все же нашла в себе силы обернуться. Вы ничего обо мне не знаете. И вы не вправе судить меня только потому, что меня сюда прислал мистер Эш. Варс, уже сидя за столом, взялся за пачку бумаг. Глянул на нее поверх очков. «Идите, мисс Мар, в медблок. У нас еще будет время узнать друг друга лучше». Ее передернуло. Вот это прозвучало крайне двусмысленно. Воспоминания недавних событий жарко полыхнули, мгновенно лишив Луизу способности здравомыслить. И уже не стесняясь, захлебываясь слезами и охваченная животным, неподвластным рассудку ужасом, она вылетела за дверь. Как она будет учиться? Может быть, зря все это мистер Эш затеял. И она, еще одна никчемная, ни к чему не способная. Двери апартаментов закрылись за спиной, отрезая Луизу от всего мира. Там, где-то там остался Ретри, который все суетился, пытался сунуть ей чистый носовой платок и на чем свет стоит ругал ректора. Где-то там остались студенты, которые молча провожали ее заинтересованными взглядами. Их было немного. Оказывается, сегодня выходной, и все разлетелись кто куда. Но все равно было неприятно и страшно. Все заметили, что у нее глаза красные, и все видели, что чемоданы нес Ретри. Луиза прислонилась спиной к прохладным дверям и выдохнула. Все. Теперь это ее дом и ее крепость. А Варус? Что ж, она постарается держаться от него подальше. Посмотрела на идентификационную карточку. 12А. Прямо перед ней начинался широкий светлый коридор, уводящий, судя по всему, в такую же светлую просторную кухню. Коридор рассекал апартаменты на две равные части. Слева был номер 12А, справа 12Б. Луиза схватила чемодан, толкнула свою дверь. Оказалось, заперта. Вспомнила про сенсорный замок. Приложила к панели, выданную ректором, карту. Пикнул отпирающий механизм. Дверь распахнулась. И в лицо повеяло застоявшимся воздухом помещение, которое давно не проветривали. Луиза затащила внутрь чемоданы, закрыла дверь и только тогда вздохнула с облегчением. Ей будет нелегко, это точно. Отвыкла, что вокруг люди. Пока летели на Рамос, кроме Реми, никого больше не было. И всюду чудился подвох, какая-то опасность. Луиза тряхнула головой. Ей не хотелось думать о плохом, не хотелось ничего вспоминать. Боже мой, да любая другая на ее месте уже визжала бы от счастья. Учеба в престижной академии, блестящие перспективы. Быть может, даже друзья. Полный сумбур в мыслях. Так нельзя, нельзя. И она отправилась исследовать свое новое жилище. Гостиная была довольно просторной и шикарно обставленной. Впрочем, как и все в этой академии. Диван, кресло, большой круглый стол и два стула. Черный глянцевый прямоугольник визуализатора во всю стену. Широкое окно занавешено легкой бежевой тканью. Пол деревянный, лакированный. Гладкие обои цвета кофе с молоком. В гостиной была еще одна дверь. В спальню. Комната оказалась выдержана в такой же цветовой гамме, теплой, древесной. На широченной кровати лежало упакованное в полиэтиленовую пленку постельное белье. Внушительных размеров платяной шкаф. А напротив окна в толстой деревянной раме висело зеркало. Луиза вздохнула, присела на край кровати. Слезы давно высохли, но неприятный осадок все равно остался. Может быть, и правда сходить в медблок. Она поднялась, вернулась к чемоданам. Нужно было их распаковать, развесить все вещи, просмотреть на визуализаторе все то, что получила от ректора на кристалле памяти. Завтра начнутся занятия. От мысли о том, что ей придется сидеть в огромной аудитории среди жизнерадостных студентов, стало еще хуже. И с этим нужно было что-то делать, немедленно. Луиза расстегнула ближайший чемодан и начала перемещать свой гардероб в шкаф. Вздрогнула от неожиданности, когда от приоткрывшейся двери донеслось многозначительное «Ого!». «Кто там?» Страх царапнул костлявыми пальцами по позвоночнику. На пороге застыла высокая худая девушка с ярко-рыжими кудряшками. Она стояла, сунув руки в карманы мешковатых брюк и с любопытством осматривалась. «Ты не заперла входную дверь?» «А ты, конечно же, считаешь нужным заходить без приглашения, если не заперта». Девушка пожала плечами, мол, а что такого? И, улыбнувшись во все 32 белоснежных зуба, решительно шагнула внутрь. «Просто эти апартаменты долго стояли закрытыми, и здесь никто не жил. Я каждый день мимо ходила, все ждала, когда хоть кого-нибудь поселят. Ну и вот. Я твоя соседка, если что. Элла. А ты кто?» «Я Луиза». Она помолчала и добавила. Луиза Вивьенмар. Клёвое имечко. Элла прошлась по комнате, мимоходом заглянула в шкаф. Ух ты, Марко Стрелли. А ты вообще откуда? Ну, если не секрет, конечно. Да какие секреты? Луиза глубоко вдохнула. Как ни странно, присутствие соседки подействовало благотворно. Страх, если не ушел, то запрятался глубоко-глубоко, отступил под натиском рыжих кудряшек. Я издалека. Выросла на аграрной планете, но там меня ничто не держало. Вот, решила стать востребованным специалистом, прилетела на Рамос. «Занятия уже начались», — сказала Элла. «И все равно приняли?» «Я раньше поступила. Мне пришлось возвращаться домой, улаживать кое-что. Ну, ты понимаешь, дела семейные и все такое». Ложь далась на диво легко. Впрочем, Луиза угрызений совести по этому поводу не испытывала. В конце концов, ей теперь жить с чужим именем и с чужой историей жизни. Возможно, даже лучше получится, чем с забытыми своими. «И какая специализация? Можно присяду?» «Да, конечно. Нейрокриптография». «Ух ты!» Луиза не успела отпрянуть, как оказалась в крепких объятиях. Пахло от Эллы дорогим парфюмом и пудрой, и вблизи было видно, что она старательно замазывает россыпь веснушек. «Глупости какие! Это же так мило!» «Я тоже поступила на нейрокриптографа». Наконец Элла отпустила ее. Теперь она села рядом на кровати, болтала худыми ногами. «Ты отстала. Я тебе дам свои конспекты. Говорят, Варус просто зверь, хоть и кажется милашкой». «Варус?» Луиза растерянно моргнула. «Ректор Варус?» «Ректор Бенджамин Варус. Доктор Бенджамин Варус». Элла скорчила смешную рожицу. «Его Величество — мудрый змей. Он у нас будет первые 2 года вести основы криптоанализа». «Ты что, не знала?» «И расписание не видела?» «Завтра первые 2 пары». «Эй, ну ты чего скисла? Да он отличный дядька, только, говорят, зануда. Хочет, чтобы мы ложились спать в обнимку с криптоанализом и просыпались в обнимку с ним же. А иначе...» И красноречиво провела ребром ладони по шее. Луиза невольно передернула плечами. Вспомнилась. «У нас еще будет время узнать друг друга». «А что еще завтра? Прости, я просто... Руки не дошли до расписания». «После криптоанализа будут основы разработки нейропрограмм. Говорят, сложная штука. Это все равно, что научиться ложные воспоминания писать, прикинь». «И все? 3 пары? А тебе сколько надо?» Элла шутливо нахмурилась. «Не боись, лягуха, болото наше, прорвемся». «Да я и не... Слушай!» Соседка прищурилась. «А что с тобой такое? Ты как будто... приторможенная какая». «Голова болит», — ляпнула Луиза. «Извини, добиралась долго». «А я вижу, что ты ревела. Кто успел обидеть?» «Да никто, вроде бы». Элла поднялась, потянулась. Длинные худые руки вынырнули из широких рукавов джемпера, и Луиза заметила татуировки, широкими браслетами окольцевавшие предплечье Эллы. «Что это?» Элла пожала плечами. «Давай так. Ты мне говоришь, кто тебя довел до слез, а я расскажу, что это за гадость у меня на руках. Идет?» Луиза невольно улыбнулась. И впрямь чего бы не сказать. Соседка вроде бы забавная девчонка, веселая. А вдруг все не так ужасно, как она себе нарисовала? «Я разговаривала с ректором», — осторожно проговорила она. «И мистер... доктор Варус дал понять, что не потерпит в стенах Академии тупых содержанок». «Уф, и это все? Из-за этого ты ревела?» Луиза пожала плечами. «Ну, да». «Мудрый змей это всем говорит. Мне тоже говорил, мол, рыжие шлюхи здесь долго не задерживаются. И что? Думаешь, я плакать пошла?» Элла рассмеялась, как будто вспомнила нечто весьма забавное. «Нет, я не стала рыдать. Я села на край его стола и сказала, что если он разгонит всех рыжих шлюх, Академию прикроют. Даже несмотря на то, что ее курирует член имперской семьи. И такой же... и еще один здесь учится». «Он что?» Луиза поняла, что охрипла от волнения. «Он тебя в лицо шлюхой обозвал?» Элла ухмыльнулась. «Нет, конечно же, он это сформулировал чуть по-иному, но смысл-то был понятен. Так что, дорогая, если это все, что тебя так расстроило, то даже думать об этом не стоит. Доктор Варус — один из лучших специалистов на Рамосе». Луиза через силу улыбнулась. Ей было непривычно вот так запросто обсуждать ректора с однокурсницей. Но весело. Все черные мысли, страхи отползали, торопливо сматывая темную паутину сомнений. «Ну а ты? Что за браслеты на руках?» «А я, милочка, помолвлена». Элла притворно вздохнула. «Союз заключали родители, так что я знаю женишка от силы дня два. И должна сказать, не в восторге. Не в моем вкусе, понимаешь ли?» «И что теперь?» Элла неопределенно пожала плечами. «Ну а что теперь? Ты знаешь, что такое династический брак?» «Теоретически». «Отлично. Значит, должна понимать, что в таком браке и муж, и жена практически свободны друг от друга. Только все надо проворачивать таким образом, чтобы медийщики не добрались. Вот и все». Луиза только головой покачала. «А вдруг он тебе еще понравится? И вы найдете общий язык?» Элла с размаху плюхнулась спиной на кровать. «Знаешь, мать, ты мыслишь на диво позитивно. Но я сомневаюсь, что у нас с женишком что-то получится. Пойдем на кухню, а? У меня есть тортик, а в холодильнике коктейли. Идем? Потом свои тряпки развесишь». Утро началось с головной боли и вопли Эллы о том, что надо отдирать задницы от кровати и бежать на лекцию, ибо до ее начала осталось ровно полчаса, а они еще в пижамах. Луиза со стоном закрыла ладонями глаза. От яркого света боль разрывала голову маленькими вспышками. Во рту была зловонная пустыня. «Коктейли, говорите? Тортик?» Полчаса до лекции доктора Варуса, который ее и без того считает тупой содержанкой. А если еще и опоздать? Совершенно не кстати накатил приступ тошноты. Луиза едва успела добежать до туалета, но там внезапно и коварно отпустила. Она поплескала в лицо холодной водой, тут же из-под крана утолила жажду. Вода была холодная и вкусная, не то что на корабле Реми. «Луиза, ты что?» Не заметила, как подкралась Элла. Одетая, уже накрашенная, да и в целом свежа, как только что сорванный из грядки огурчик. Рыжие кудри все так же торчали пружинками во все стороны, и Луиза подумала, что их хоть причесывай, хоть не причесывай. Элла окинула ее задумчивым взглядом, а потом шепотом спросила. «Это же были всего лишь коктейли, Лу. Ты что, никогда раньше не пила?» «Пила, наверное». Она выпрямилась, осмотрела себя в зеркале и внезапно пришла к выводу, что именно так и выглядят жертвы пыток. Зеленоватый оттенок лица и черные круги под глазами. «Так, подожди». Рыжие кудряшки Эллы не поспевали за своей хозяйкой. Через минуту она снова была рядом, протягивая стакан с мутноватой жидкостью. «Пей быстро». Лиза понюхала. Пахло апельсинами. На неизмеримо короткий миг в душе всколыхнулись прежние страхи. Что там такого намешала ей Элла? Она задавила ростки сомнений. Ничего плохого Элла не даст, ну разве что еще один коктейль. Головная боль ушла с последним глотком. И, глядя в зеркало, Луиза с облегчением поняла, что ее лицо обретает вполне нормальный человеческий цвет. «Спасибо», — вернула Элле стакан. Та махнула рукой. «Не за что, милашка. Одевайся быстрее, не забудь планшет. А то и вправду опоздаем». Потом они мчались по белым дорожкам, обгоняя торопящихся студентов. Взлетели по широкой мраморной лестнице на второй этаж учебного корпуса А. «Сюда, скорее!» — потянула за рукав Элла. И Луиза не успела даже испугаться, как они влетели в огромную аудиторию. Как и все на Рамосе, она была выдержана в белых и золотистых тонах. Уровень пола сзади был выше, чем у кафедры преподавателя. В противоположном конце аудитории всю стену занимала огромная голографическая доска, на которой светилось несколько только что отображенных символов. Ну и, конечно же, доктор Варус уже был там. В светло-сером классическом костюме. Холёный, серьезный. Он посмотрел поверх очков на опоздавших студенток и, поймав взгляд Луизы, усмехнулся. Лицо обдало жаром. Стараясь не глазеть по сторонам, Луиза пробралась за Эллой к одному из столов и тихо села. «Эх, не успели все таки пробормотала Элла. «Ну да ладно». Луиза трясущимися руками включила планшет и приготовилась записывать. Варус неспешно прохаживался вдоль доски, продолжая лекцию. «Итак, в контексте нейронаук предметом исследования криптоанализа являются операции, обратные нейрошифрованию. Поэтому тема сегодняшней лекции — классы операций шифрования, включающие шифрование с открытым и закрытым ключом. Но перед тем, как перейти к основной тематике, мне бы хотелось обратиться к тому, что называется остаточными знаниями». Тут Луизе показалось, что ректор презрительно хмыкнул. Она оторвалась от планшета, и их взгляды снова встретились. На губах Бенджамина Варуса играла хитрая улыбка. И следующим, что он произнес, было: «Ну, так что насчет остаточных знаний, господа студенты? Кто готов блеснуть? Все вы прошли вступительные испытания, так что должны сохранить в себе хотя бы ничтожную крупицу той информации, что скармливали вам годами. Как насчет мисс Мар? Луиза похолодела, как будто с размаху прыгнула в ледяную прорубь. Стало так страшно, что дыхание перехватило. Отказаться? Пожалуй, она имела на это полное право. Но тогда... Тогда она и останется глупенькой содержанкой. Варус противно ухмыльнулся, взгляд черных глаз срезал. «Ну так что, мисс Мар, изволите продемонстрировать нам остаточные знания?» Она стиснула кулаки, вдохнула поглубже. Сердце неслось вскачь, щеки горели. И медленно встала. «Да, сэр». Варус вскинул бровь. «Ну так пожалуйте сюда, к доске». Луиза двинулась вперед. Ей казалось, что воздух загустел, сделался похожим на горячий кисель. Обжигает кожу, замедляет каждое движение. Волнами накатывала паника. Она одна. Вокруг толпа. Студенты, ректор. Мистер Эш предупреждал, что будет непросто. Она остановилась у доски, посмотрела на Варуса. Сейчас он обязательно спросит нечто такое, чего она не знает. Конечно, ничего ужасного не случится, но... Варус всем своим видом живо напоминал питона, который только что отобедал кроликом. «Скажите, мисс Мар, аналогию с каким абстрактным объектом проводит традиционно, описывая человеческий мозг?» Воспоминания ускользали, словно рыбешки в мутной воде, но ведь она знала, точно знала все это раньше, когда... Посмотрела беспомощно на ректора. Он спокойно ждал, надо отдать ему должное, не пытался высмеять ее перед аудиторией. Просто ждал ответа на вопрос. И вдруг Луиза совершенно случайно поймала конец той самой ускользающей нити воспоминаний. Она не помнила себя, она не помнила, что было до Реми, но совершенно точно могла сказать, откуда потянулась теория нейроматриц. «Как правило, сэр, рассматривают абстрактный автомат с памятью. Это направление известно еще со времен существования Земли как колыбели человечества, детерминированные автоматы Милли и Мура. Но для описания человеческого мозга, сэр, необходима многомерная память очень большого объема с возможностью сохранения всех предыдущих состояний объекта. Но при этом самые простейшие автоматы можно описать соответствующими кортежами переменных». Повернувшись к доске, она стилусом вывела формулы, которые въелись в память просто намертво. В аудитории воцарилась тяжелая, давящая тишина. Луиза все еще не смотрела на застывших в изумлении студентов. Она осторожно покосилась на Варуса. Ректор невозмутимо снял очки и начал протирать их специальной салфеткой. «Очень хорошо, мисс Мар. Вы так дивно просветили нас. Может, скажете еще, каким образом оценивается необходимый объем памяти?» Луиза моргнула и сказала то, что знала уже очень давно. «Эта задача, сэр, до сих пор не решена, поскольку до сих пор не решено соотнесение субъективного и объективного времени. За одну минуту жизни может потребоваться одно или тысяча дескриптивных состояний». Варус смотрел на нее без улыбки, и у Луизы появилось нехорошее предчувствие, что он сию же минуту препарирует ее одним взглядом, влезет в мысли, переберет их, внимательно разглядывая на свет, словно цветные стеклышки. «Идите, пожалуйста, на место, мисс Мар», устало вымолвил ректор, поворачиваясь к аудитории. «Вы устроили весьма любопытную презентацию своих знаний». Луиза молча кивнула и пошла на свое место. За ее спиной перекатывался тихий шепоток, спина неприятно зудела под любопытными взглядами. Проходя мимо очередного стола, Луиза все-таки нашла в себе силы и подняла глаза. На нее с интересом энтомолога и циничной улыбкой смотрел парень. Смотрел так, как смотрят на знакомых. И вдруг Луиза будто током дернула. Это ведь он был в ту ночь, когда ее привязали к ножкам кресел. Это ему Клайв позволил попользоваться приобретенной рабыней. На совершенно негнущихся ногах Луиза добралась до своего места и опустилась на стул. Ее толкнула локтем Элла. «Слушай, ну ты даешь! Оказывается, ты у нас умная!» Луиза только мотнула головой и промолчала. В голове билась одна единственная мысль. «Надо выбираться отсюда. Из аудитории, из этой академии, куда угодно, только бы не быть рядом с ними». «Эй, да что с тобой?» Элла склонилась к ней, щекоча кудряшками щеку. «На тебе лица нет». «Мне нехорошо», — выдохнула Луиза. «Прости». И уставилась немигающим взглядом на Варуса. «Она обязательно сбежит. Она не обязана терпеть все это». Как только закончилась лекция, Луиза вскочила и опрометью бросилась к двери, игнорируя «Эй, ты куда?» соседки. Ей отчаянно не хватало воздуха. Легкие пекло, сердце разрывалось. Только подальше отсюда. Она с кем-то столкнулась, пробормотала извинения, не глядя, пробежала по длинному и пока что пустому коридору, куда-то свернула и только там, прислонившись к стене, смогла отдышаться. С этим надо было что-то делать. Видеть эту аристократическую сволочь каждую лекцию? Увольте. Луиза зажмурилась и прислонилась лбом к холодной, облицованной мрамором стене. А перед мысленным взором — омерзительная ухмылка. «Ты знаешь, что хозяину нельзя дерзить. Придется тебя наказать, маленькая дрянь». Она всхлипнула, уперлась ладонями в стену и едва не завопила в голос, когда чьи-то руки обхватили ее за талию, привлекая к себе. «А, вот ты где». Все же он нашел ее. «Пусти», — прохрипела Луиза. Сознание зацепилось за хрусткую кромку действительности, того гляди, соскользнет в темную бездну. Она резко вывернулась из объятий, но тут же оказалась весьма недвусмысленно прижата к стене. От ужаса тошнило, перед глазами прыгали черные точки. «Мне вот интересно», — прошептал парень, ладонями охватывая ее лицо. «Каким образом?» Проданная Клайву девка оказалась в одной из лучших академий Рамоса. Держа ее, он заставлял смотреть на себя. На красивый изгиб ненавистных губ, на яркие, словно раскрошенное бутылочное стекло, глаза, на розоватый шрам на гладкой холеной щеке. Луиза вспомнила, как укусила его, как он ругался, прикладывая к кровоточащей ране какой-то прибор. «Не твое дело!» Наконец просипела она, стряхивая оцепенение. «Не смей меня трогать, сволочь!» «А чего же?» Темно-золотистая бровь выгнулась удивленно. «Мне нравится тебя трогать, малышка. Клайв просто тряпка, если позволил тебе просто так разгуливать на свободе. На его месте я бы...» Не договорив, он быстро наклонился и накрыл ее губы поцелуем. Луиза взвыла, отбиваясь, выворачивая голову до хруста в позвонках, и внезапно раздалось. «Мистер Вири!» Парень отскочил в сторону, как ошпаренный, а Луиза принялась с омерзением тереть губы. Перед ней в двух шагах стоял Бенджамин Варус. Под мышкой он держал увесистую папку, в свободной руке планшет. Луиза стиснула зубы, чтобы не зарыдать в голос, и закрыла лицо ладонями. «Мистер Вири», — повторил ректор, — «напоминаю вам, что здесь учебное заведение, а не бордель. Жду вас и ваших родителей завтра в 2 в кабинете. А вы, мисс Мар, следуйте за мной». «Но...» Она нашла в себе силы посмотреть на ректора. Кажется, доктор Варус побледнел от тщательно сдерживаемого бешенства. «Никаких «но», мисс Мар. Я желаю, чтобы вы немедленно проследовали за мной». Она сама не знала, как дошла до ректорского кабинета. Ее немного пошатывало, руки тряслись от пережитого. Варус швырнул папку с бумагами на стол, туда же последовал планшет. Указал на кресло. «Присаживайтесь, мисс Мар». В голосе ректора послышалась усталость. Луиза послушно села, да и ноги не держали. Она прикрыла глаза и слушала, как за ее спиной Варус вышагивает туда-сюда по кабинету. Хотелось уснуть и спать, спать. «Ничего не хотите мне сказать?» — наконец спросил он. Луиза мотнула головой. «Мне нечего вам сказать, сэр». Кажется, Варус вздохнул. Или это сквозняк шевельнул тяжелые портьеры. «Такое поведение недопустимо в стенах Академии», — тяжело произнес ректор. «Но я...» «Послушайте, мисс Мар». Он обошел кресло и остановился рядом с письменным столом. «Гай Вири принадлежит к очень старинному роду Рамоса. А кто вы такая, я понятия не имею. Но именно поэтому мне бы хотелось послушать сначала вас, а потом уже беседовать с его родителями». «Что происходит, мисс Мар?» Сказал, словно под дых ударил. Луиза не могла унять охватившую ее дрожь. Отстраненно подумала о том, а что он сейчас видит в ее глазах? Раскаяние, укор или что-то еще? «Я не давала ему повода, если вы об этом», — выдохнула она. «Вы были раньше знакомы?» «Нет». «Да». Варус развел руками. «Ну вы уж определитесь, мисс Мар». «Я не могу вам всего рассказать». Она опустила голову. «И еще, мисс Мар, мне совершенно не нравится ваше досье», — как бы, между прочим, добавил ректор. «Там написано, что вы оканчивали школу Верлейна Хелиория. Но, видите ли, я достаточно осведомлен по части учебных программ Империи. То, о чем вы столь красочно поведали сегодня, не входит в эти самые программы. Что на это скажете?» Луиза только покачала головой. «Ничего она не скажет. И пусть Варус выгонит ее в зашей из этой чертовой академии, это даже лучше. Не будет необходимости лицезреть Вири». «Так», — тяжело произнес ректор. «Понятно». «Ну вот и все», — подумала Луиза. Но она ошиблась. Бенджамин Варус отошел к окну и, взяв со стола планшет, принялся что-то настукивать на клавиатуре. Затем, после минутного молчания, заговорил, обращаясь уже не к Луизе. «Слушай, ты можешь сейчас заглянуть ко мне? У нас тут инцидент неприятный вышел с мисс Мар, и мне нужно посоветоваться, прежде чем кого-то наказывать». Она непроизвольно сжалась, когда в ответ прозвучал знакомый голос. «Прямо сейчас? Бен, я занят. Впрочем, ладно, сейчас буду». «Вот и прекрасно, вот и поговорим», — буркнул ректор. «И не надо на меня так смотреть, мисс Мар. Не хотите рассказывать мне? Рассказывайте своему...» Кому именно своему, он не договорил, не успел. Пространство между окном и столом будто треснуло, выпуская яркий свет. А вместе со светом в кабинет ректора шагнул мистер Эш. Луиза невольно прикусила губу. Таким она его еще никогда не видела. Темно-синий строгий мундир, непонятные знаки отличия на груди, словно золотые звезды. Строгий и какой-то далекий, совсем не такой, каким она его почувствовала тогда, в торговом центре. Пронзительный, выворачивающий душу наизнанку, взгляд почти равнодушно скользнул по ней, затем устремился к ректору. «Ну и что тут у вас?» «Сейчас расскажу». Бенджамин стоял, уперев руки в бока и перекатываясь с пяток на носки. «Мисс Мар изволили опоздать на лекцию, затем целовались со студентом, это при том, что в стенах Академии подобное проявление чувств крайне нежелательно». Луиза мысленно застонала. «Ну вот зачем? Зачем он говорит так? Видно же, что все это не нравится Эшу». Глаза потемнели, вот-вот начнут молнии метать. «Луиза?» Она поникла под тяжелым злым взглядом. Вздохнула. «Простите, сэр. Я... Честное слово, сэр, это не моя вина!» «Ну так и объясните это господину ректору». В голосе Эша катался металл, и ей стало страшно. Казалось, воздух потрескивает от накопившегося напряжения. «К тому же, Эш, ее документы явно не соответствуют действительности, а мисс Мар упорствует в своем молчании». «Мисс Мар попала в аварию и частично потеряла память». Сквозь зубы процедил Эш. «Я бы не рекомендовал тебе, Бенджамин, ее тревожить. Мисс Мар требуется длительная адаптация, и все это согласовано с лечащим врачом». Она удивленно вскинула взгляд. Мистер Эш врал своему приятелю столь вдохновенно, что оставалось только позавидовать. И при этом даже не смотрел в сторону ректора, только на нее. «Ну, хорошо, хорошо». Варус поднял ладони вверх, признавая поражение. «Только будь добр, объясни своей кукле, что не следует попирать законы Академии. Личную жизнь мы оставляем за порогом учебного заведения. Договорились?» «Договорились». Мистер Эш процедил это сквозь зубы, как ругательство. «Сейчас все объясню, пока буду провожать мисс Мар в ее апартаменты». Она от неожиданности сдавленно пискнула. «Да-да». Эш впервые одарил ее скупой улыбкой. «Должен же кто-то следить за вашим моральным обликом, мисс Мар». Луиза подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. Синие, яркие. И поняла, что тонет, что еще немного и окончательно увязнет в их обманчиво спокойной глубине. «Ну что за молодежь пошла?» — вздохнул ректор. «Все, у меня больше нет вопросов. Пока. Нет». Луиза с тоской подумала о том, что все-таки ее не выгонят сегодня. Хорошо это или плохо, она не знала. Однако стоило только захлопнуться дверям в кабинет ректора, на ее запястье сомкнулись железные пальцы. Она ойкнула, когда свободной рукой он стиснул ее подбородок, разворачивая к себе лицом. «Кто?» «Сэр!» «Мистер Эш пребывал в бешенстве, иначе не скажешь». Луиза в панике дернулась назад, попыталась вывернуть руку. Тщетно. «Кто?» Почти прорычал он. «С кем ты целовалась? Я тебя зачем сюда отправил? С таким же успехом мог отправить в столичный бордель!» «Сэр!» Едва слышно на выдохе. «Мне больно, пожалуйста!» Еще никогда она не была так близко к нему. Еще никогда не чувствовала на губах теплое дыхание с мятным привкусом. А в потемневших глазах Тоска, непонятная боль, жажда, и сама она маленькая, взъерошенная и жалкая. Словно опомнившись, мистер Эш резко отпрянул. Выдохнул резко, механическим движением провел рукой по гладко причесанным волосам. «Ладно, можете мне ничего не говорить, мисс Мар, вы совершенно правы, это ваше личное дело». Голос выцветший, ни тени эмоций. И это ледяное выражение лица. Почему так больно кольнуло под ребрами? Луиза набрала полный легкий воздух и на выдохе пробормотала. «Это был Гай Вири, сэр. Вы просили молчать, и забыть я забыла. Но он, видимо, нет». «Гай Вири...» Он потер пальцами переносицу. «Вот сучонок. Простите, мисс Мар, я должен был с самого начала догадаться, что вашей вины в этом нет». «Ничего страшного, сэр. Вы имеете полное право на меня сердиться, ведь из-за меня вас оторвали от важных дел». Он вздохнул, посмотрел грустно, склонив голову на бок. «Идемте. Вы помните, как дойти до апартаментов? Только давайте выйдем через боковой вход. Там народу меньше. А мне не хотелось бы, чтобы вы стали предметом сплетен в академии». Кажется, гроза миновала. И там, где бесновался шторм и сверкали молнии, теперь царил мертвый штиль. А Луиза вдруг подумала, что в тот момент, когда он был так близко к ней, ей понравилось, как пахнет его дыхание. И даже не было страшно. Ну, самую малость. Они свернули в пустой коридор, по правую руку, утыканный закрытыми дверями. Под потолком ярко и ровно светили лампы. Мистер Эш шел чуть впереди, и Луиза могла беспрепятственно разглядывать широкие плечи и крепкую спину, затянутые в темно-синюю ткань мундира. «Вас здесь хорошо знают, сэр?» Набравшись смелости, спросила она. Мистер Эш замедлил шаг, поравнявшись с ней, и усмехнулся. «Знают, мисс Мар, как не знать. Я один из учредителей и куратор этого учебного заведения. Каждый год в начале осени я присутствую здесь на балу и произношу мотивирующую речь. Никуда не денешься. Хорошо еще, что не обязан танцевать со студентками». Луиза несколько минут переваривала услышанное. «Ну, конечно. Только облеченный властью человек может сделать фиктивные документы за одну ночь. И пристроить никому неизвестную девицу в столичную академию». Взгляд сам собой зацепился за знаки отличия на мундире. Жаль, что она совершенно не понимает их значения, иначе имела бы представление, с кем ее связал случай. «А разве это плохо танцевать со студентками?» Млея от собственной наглости, поинтересовалась Луиза. «Даже если вы женаты, сэр, что дурного в танцах?» «Я не женат», — сухо ответил Эш. «А студентки быстро надоедают, особенно когда узнают, что я не женат». Луиза прислушалась к себе. «Не женат. Казалось бы, что ей за дело? Однако новость оказалась скорее приятная». «Я не буду вам надоедать, сэр», — сказала она, возможно, чересчур поспешно. «Рад это слышать», — внезапно недовольно буркнул Эш. Они задержались перед очередной дверью. Эш несколько секунд повозился с сенсорным замком, а потом они оказались в тихом и сумрачном углу парка. Увитые плющом деревья смыкали кроны над головами, пахло мхом, сырой землей. Под ногами велась мощенная булыжником дорожка, кое-где заросшая травой. «Меньше лишних глаз и ушей», — пробормотал Эш. «Послушайте, мисс Мар, я вот что вам скажу. Если это ничтожество по имени Гай Вири еще раз подойдет к вам, не стесняйтесь, дайте ему по морде. Отрастите себе ногти поострее и подлиннее, сделайте маникюр, в конце концов, или что там женщины делают, чтобы из ногтей получились когти. Прекращайте быть жертвой». Она вздохнула. «Я испугалась, сэр. Это сильнее меня». «Значит, вам придется преодолеть ваши страхи. Думаю, у вас впереди много чего еще, с чем придется бороться». «Тогда заберите меня отсюда, сэр. Я могла бы помогать Магде». «И вы променяете блестящие перспективы выпускницы Академии на возможность быть горничной?» Луиза прикусила губу. «В самом деле, что за чушь она городит?» Но в пребывании в доме мистера Эша был один неоспоримый плюс. Там она чувствовала себя в полной безопасности. «То-то же», — сказал он. «Выбросьте из головы эту блажную затею быть горничной. Вы, кстати, Клайва не видели?» Луиза мотнула головой. Нет, на лекции она не приметила того красивого мальчика с взглядом, напитанным странной горечью. Эш промолчал, неспешно шагая впереди. В одном месте дорожку размыло. Он обернулся, протянул руку. Луиза послушно оперлась на нее. А потом, сделав широкий шаг, вдруг поняла, что мистер Эш легонько поддерживает ее за талию. Поддержал и тут же отпустил. едва ощутимое разочарование. «Мы уже добрались до жилых корпусов, Луиза». Он в первый раз сегодня назвал ее по имени. «Спасибо, что проводили, мистер Эш». «Я могу посмотреть, как ты устроилась?» Столько сомнений в голосе. Боится, что откажет? Ну как можно отказать человеку, который сделал для нее столько всего? Луиза кивнула. «Конечно, сэр. На кухне есть кофе, а в холодильнике остатки торта». «Ты съела почти весь торт?» Он приподнял бровь. «Не представляю, как это у тебя получилось». «Нет, сэр, вдвоем. У меня появилась подруга, моя соседка. Мне кажется, она хорошая девушка». «Это прекрасно, если у тебя будут здесь друзья», — ответил Эш. А сам отчего-то нахмурился. В апартаментах было тихо и пусто. Элла еще не вернулась с занятий, и Луиза мысленно поблагодарила ее за то, что сидит на лекции и конспектирует. Надо будет потом попросить у нее планшет переписать конспект себе. Ну и потом хорошо, что любопытная Элла не увидит мистера Эша. Не то чтобы Луиза боялась ее зависти, но отвечать на неудобные вопросы и лгать тоже не хотелось. Тем временем мистер Эш совершенно по-хозяйски прошел до кухни и обратно. Завернул в комнаты А. Луиза тихо последовала за ним. Во-первых, потому что бросать гостя одного было невоспитанно, а во-вторых, Эш мог пожелать задать ей пару вопросов. Он остановился на пороге спальни, окинул комнату взглядом. Затем почему-то подошел к окну, открыл его, выглянул наружу. Хмыкнул недовольно и нехотя пояснил. «Первый этаж. Слишком низко. Слишком легко проникнуть внутрь». «Странный он. Кому понадобится лазить в окна?» «К совершенно безвестной студентке?» Луиза пожала плечами. «Не думаю, что кому-то это понадобится, сэр». Все еще стоя у распахнутого окна, он смотрел на нее и во взгляде читалась тревога. «Не хочешь ли сменить апартаменты?» «Нет», — вырвалось у нее. «Мне тут хорошо, сэр, и соседка хорошая». «Ну, как знаешь». Еще один задумчивый взгляд, брошенный на кровать, и мистер Эш вернулся в гостиную, уселся в кресло. Луиза топталась на месте, не зная, что делать дальше. Отчего-то ей было неловко, и сама она начинала казаться себе шарнирной деревянной куклой, особенно когда мистер Эш сидит, подперев кулаком подбородок, и вот так очень пристально разглядывает ее. «Тебе здесь нравится?» — наконец спросил он. «Ты хорошо устроилась?» «Да, сэр, очень хорошо, спасибо, сэр». «Прекрати», — поморщился он недовольно. «Ты, кажется, обещала мне кофе». «Сию минуту, сэр». Она ускользнула на кухню, проклиная непонятную внутреннюю скованность, которая нападала каждый раз, когда он был рядом. Кофемашина была заправлена, и Луиза быстро сделала чашку обычного черного кофе. Вспомнив их совместный с мистером Эшем завтрак, она не стала добавлять сахар, но взяла тарелку и положила туда кусочек торта, воздушного, с желе. «Вот, приятного аппетита, сэр». И поставила поднос на журнальный столик рядом с креслом. Он вскинул на нее задумчивый взгляд. «О себе?» «Я не голодна, сэр». Лицо Эша буквально на глазах окаменело. «Я хочу, чтобы ты составила мне компанию, Луиза. Это сложно?» Ноги сами понесли ее к кофемашине. Дрожащими руками набрала нужную комбинацию на пульте, а потом через 2 минуты едва смогла донести и не расплескать капучино. Села в соседнее кресло, стараясь не смотреть на мистера Эша. «Спасибо», — вдруг сказал он. Луиза промолчала, уткнувшись носом в чашку. Отчего-то ей было неприятно. Этот его ледяной тон. Наверное, именно так он и разговаривает с подчиненными. «Что случилось, Луиза?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Кофе невкусный?» «Все в порядке». Она через силу подняла глаза. «Ну так улыбнись. Хотя бы». Ей показалось, что мистер Эш вздохнул. «Я поговорю с Вири», — сказал он уже совершенно спокойным тоном. «Не бойся здесь никого. А чтобы ты чувствовала себя более... уверенно, я бы предложил тебе вот что». На широкой ладони блеснуло черно-золотое кольцо, и он коротко пояснил. «Это точка выхода, на которую я настроил свою сеть сигма-тоннелей. В случае, если ты поймешь, что не справляешься сама, нужно вдавить камень». «И вы придете, сэр? Как в кабинет доктора Варуса?» «Именно. Возьми, пожалуйста. Так мне будет спокойнее». И протянул раскрытую ладонь с черно-золотым ювелирным чудом. Луиза осторожно взяла кольцо. Тяжелое, хранящее его тепло. Примерила на средний палец, села идеально. «Спасибо, я обязательно воспользуюсь, если что». «Вот и ладненько». Мистер Эш доброжелательно и как-то искусственно улыбнулся. Ну что ж, спасибо за кофе. Мне пора возвращаться на службу. А кем вы служите, сэр? Разве это имеет значение? Он поднялся, стряхнул с рукавов несуществующие пылинки. И, как назло, именно в этот миг дверь приоткрылась, в щель просунулась рыжая голова. «Лу, ты здесь?» Глаза Эллы округлились. «О, простите». Мистер Эш усмехнулся. «Надеюсь, ты придумаешь, что рассказать подруге». И активировал свой перстень.